Глава 14. Да, в расследовании произошел перелом к лучшему. Они знали не только то, что все семь жертв участвовали в представлении долгого возвращения на университетской сцене в 1940 году, но и то, что после спектакля была вечеринка, где собрались все актеры, технический персонал, а также профессор Ричардсон, художественный руководитель. Кроме того, вышеозначенный руководитель перестал руководить достаточно рано, а число участников сократилось до 6, и они широко воспользовались подвернувшейся возможностью. На следующее утро детективы решили еще раз побеседовать с принимавшим участие в тех ночных забавах Давидом Артуром Коуином, который, по его собственному признанию, во время войны был снайпером. Ему позвонили и попросили прийти в комиссариат. Он было запротестовал, говоря, что потеряет напрасно целый день, что как раз сейчас ему в голову приходят очень хорошие шутки, на что ему ответили, что речь идет об убийстве, и, явившись лично, он избавит полицию от необходимости доставлять его силой. Коэн появился ровно в 10 часов. Ему предложили сесть. Клинк, Карелла и Мэйр стояли вокруг. Коэн был одет в полосатый хлопковый костюм, не совсем соответствовавший времени года. Вид у него был свежий и отдохнувший. Нахмурившись, он сидел на стуле и ждал, когда детективы соберутся задавать вопросы. Мэйр начал первым. «Мистер Коэн, нас очень интересует вечеринка, которая состоялась после спектакля. Мы хотим знать, что там произошло. Я вам уже рассказывал». «Очень хорошо, мистер Коэн», — сказал Карелла. «Первонаперво, кто там был?» «Все, кто участвовал в спектакле. И актеры, и все остальные. Технический персонал и паразиты». «Какие паразиты?» «Ребята привели своих девушек, да еще тех, кто не участвовал в спектакле, но всегда болтался неподалеку». «Кто еще?» «Профессор Ричардсон». «Это была приятная вечеринка». «Да, неплохая. Но, черт возьми, это было больше 20 лет назад. Не хотите же вы, чтобы я помнил?» «Вчера к нам приходила Хелен Стразерс, мистер Коэн», — сказал мэр. «Вот она хорошо запомнила эту вечеринку. Она сказала, что это была самая потрясающая вечеринка в ее жизни. Что вы об этом думаете?» «У каждого свой вкус, в конце концов». Коэн замолчал. «Хелен», — снова начал он, — «как она?» «Очень хорошо. А на ваш взгляд, мистер Коэн, хорошая была вечеринка или нет?» «Неплохая». «А по мнению Хелен, лучше, чем неплохая», — заметил Карелла. Особенно ей запомнилось то, что произошло, когда большинство народа разошлось. «Мы немного пофлиртовали, не больше. Мы тогда были детьми». «Честное слово, мистер Коэн, Хелен считает, что для детей вы зашли немного дальше простого флирта. Что ей кажется?» «Что вы все кончили постелью. А еще ей кажется, что в определенный момент вы все оказались в одной постели». «Вот как?» «Да, она заявила, мистер Коэн, что вся эта вечеринка была настоящей оргией. Просто смешно, мистер Коэн, что вы забыли такое важное событие. Вы не находите?» «Конечно, если у вас не вошло в привычку участвовать в оргиях». «Хорошо, хватит», — сказал Коэн. «Все именно так и было. Теперь вы вспомнили». «Вспомнил ли я?» — произнес Коэн. «Вот уже 23 года, как я пытаюсь забыть это. 6 лет назад я даже у психоаналитика был, чтобы попробовать забыть то, что произошло тогда». «Почему?» «Потому что это было отвратительно. Мы все перепились. Это было отвратительно. Это отравило всю мою жизнь». «Почему?» «Да потому что мы из милого собрания сделали настоящий цирк. Вот. Скажите, вам очень надо обо всем этом говорить?» «Да, нам очень надо. Все вы были пьяны?» «Да, Рэнди Норден был довольно опытным парнем, да и старше остальных уже за 20. У его родителей была большая квартира с террасой на Гровер, а сами они уехали в Европу. Так что мы все туда отправились после спектакля. Девушки слишком много выпили. Мне кажется, что Хелен их завела. Вы ее видели, знаете, что это за человек? Она и тогда была такая». «Минутку, мистер Коэн», — сухо сказал мэр. «Откуда вы знаете, какая она была, мистер Коэн? Когда вы ее видели в последний раз?» «Я не видел никого из участников спектакля с тех пор, как окончил университет». «Тогда откуда вы знаете, как она сейчас выглядит?» «Я этого не знаю». «Тогда почему вы говорите, что она не изменилась?» «Это предположение. Она всегда была немного сумасбродна, такие не меняются. А другие девушки?» «Это были просто славные девушки, не более. Они опьянели, вот и все». «Что же произошло?» «Понимаете, мы... Кажется, это Рэнди придумал. Он был старше нас всех, понимаете? Да еще, конечно, Хелен. Тогда мы разделись. В квартире было много комнат. А потом вот что произошло. Я не хочу об этом говорить», — вдруг крикнул Коэн. «Почему?» «Потому что мне стыдно. Этого вам достаточно?» «Расскажите нам о том, как вы были снайпером, мистер Коэн», — сказал Карелла. «Это было давно». «Вечеринка тоже. Рассказывайте. Что вы хотите знать?» «Какой фронт?» «Тихий океан, Гуам». «Тип оружия?» «Бар с оптическим прицелом». «Бездымный порох? Сколько человек вы убили?» 47, не колеблясь, ответил Коэн. «Какие чувства вы испытывали?» «Ужас». «Почему не бросили?» «Я просил о переводе, но мне отказали. Я был слишком хорошим стрелком». «Вы убивали японцев?» «Да». «Вы много выпили на вечеринке? Сколько?» «Не помню. Но пить по-настоящему мы начали после ухода профессора Ричардсона. Было много спиртного. Тони отвечал за билеты, Тони Форест. Он занимался входными билетами, и я думаю, он взял из кассы деньги, чтобы закупить все для вечеринки. В этом ведь не было ничего противозаконного. Я хочу сказать, что в труппе все знали об этом. Это было сделано для вечеринки. Но спиртного было огромное количество». Коэн на секунду умолк. «И потом была такая атмосфера. В Европе уже началась война, и мне кажется, большинство студентов понимали, что Америка рано или поздно вступит в войну. Так что получилось нечто вроде проводов на войну. Всем было наплевать на последствия». «Вы стреляли с дерева или как-то еще?» — вдруг спросил Клинк. «Что?» «Когда вы были на Гуаме?» «А, да, в основном». «А потом?» — спросил Карелла. «Зависело от задачи. Обычно я должен был...» «Когда Хелен и Рэнди подали сигнал, я хочу сказать». «Мы все очутились в одной комнате, комнате матери Рэнди, самой большой спальни». «Где вы были в пятницу, 4 мая?» — спросил мэр. «Не знаю». «Постарайтесь вспомнить. Пятница, 4 мая, а сегодня среда, 9 мая. Где вы были, Коэн?» «Кажется, меня не было в городе». «Где же вы были?» «За городом, да, именно. Я уехал в пятницу утром. Несколько затянувшийся уикенд». «Уж не в Миннеаполис ли случайно вы ездили?» «В Миннеаполис? Нет. Что мне там делать? Никогда там не бывал». «Помните такого Питера Келби?» «Да, он играл в спектакле». «Он был на вечеринке?» «Да, был». «Куда именно за город вы ездили на выходные?» «На рыбалку». «Я спрашиваю не что вы делали, а где вы были?» «Был в палатке». «Где?» «Около Кетсуин, в специально отведенном месте». «В палатке?» «Да». «Один?» «Да». «В лагере были еще люди?» «Нет». «По дороге вы покупали бензин?» «Да». «По кредитной карточке?» «Нет». «И в ресторане, где ели, тоже платили наличными?» «Да». «Другими словами, мистер Коэн, мы только на слово можем вам поверить, что ездили вы в Кетсуин, не в Миннеаполис, для того, чтобы убить некоего Питера Келби». «Что? Скажите, я...» «Да, мистер Коэн». «Скажите, почему? Откуда, по-вашему, я мог знать, где этот Питер Келби? В конце концов, кто-то узнал, где он, мистер Коэн, потому что кто-то влепил ему пулю в голову. Мы полагаем, что этот кто-то убил еще 6 человек здесь, в Айсоле». «Я ни разу не видел Питера Келби после окончания университета», — возразил Коэн. «Я ни малейшего представления не имел о том, что он живет в Миннеаполисе». «Да, мистер Коэн, но кто-то узнал. Кроме того, узнать это было вовсе не трудно. Смогла же очаровательная дама из университета Рэмси, мисс Агнес Мориарти, разузнать адрес Келби. А уж у нее-то не было ни малейшего намерения убить его». «У меня тоже!» — крикнул Коэн. «Но эта вечеринка все еще терзает вас, Коэн, а?» Вопросы посыпались один за другим, как из рога изобилия. «Слишком здорово повеселились. Вы любите стрелять из ружья. Что вы чувствуете, убив человека? С какой из девушек вы были, Коэн? Что еще вы делали этой ночью?» «Заткнитесь! Черт возьми, заткнитесь!» — завопил Коэн. В дежурке воцарилось тяжкое молчание. Карелла нарушил его первым. «Кто ваш психоаналитик, Коэн? Мы хотели бы задать ему несколько вопросов». «Идите к черту!» «Вы не совсем отдаете себе отчет, Коэн, в какое трудное положение вы попали». «Я прекрасно отдаю себе отчет. Но то, о чем я рассказывал психоаналитику, мое дело, а не ваше. Я не имею никакого отношения к этим гнусным убийствам. Я уже достаточно поубивал людей. Я убил 47 человек, это были японцы, и по ночам я оплакиваю каждого из них». Детективы долго смотрели друг на друга. Потом мэр кивнул коллегам, и они встали тесным кружком в углу комнаты. «Ну, что вы думаете?» — спросил мэр. «Мне кажется, что это было бы слишком просто», — вздохнул Карелла. «Да, похоже». «А я не уверен», — возразил Клинк. «Посадим?» «Против него нет ничего серьезного», — сказал Карелла. «Мы же не обязаны обвинять его в убийстве. Можно что-нибудь другое придумать, чтобы подержать его здесь. Я думаю, он расколется, если еще поднажать». «В чем ты его хочешь обвинить? В бродяжничестве? Он зарабатывает себе на хлеб». «Нарушение общественного порядка». «Что он сделал?» «Оскорбление словом только что. Он послал тебя к черту». «Слабовато», — возразил Карелла. «Что же, мы его так и отпустим?» «Насколько его можно задержать, не предъявляя обвинения?» «Если передавать в суд, то только он может определить срок задержания. Но если он невиновен, то он сам подаст на нас в суд за незаконный арест. Ты и глазом не успеешь моргнуть, старик». «Да, но все-таки если нет обвинения, нет и ареста, разве не так?» — настаивал Клинк. «Если мы не дадим ему выйти отсюда, это уже будет арест. Он будет вправе подать жалобу. Я думаю, надо позвонить окружному прокурору», — сказал Карелла. «Ты думаешь?» «Уверен. Надо позвонить и объяснить, что мы нашли парня, который, похоже, почти готов, и хотим, чтобы кто-нибудь от них присутствовал на допросе. Надо, чтобы решение приняли они, а не мы». «Думаю, ты прав», — сказал мэр. «А ты, Берт?» «Надо бы еще чуток над ним поработать. Скажем, минут 10. Можем сумеем его расколоть». «Я не согласен». «Хорошо, как хотите». «Стив, ты звонишь?» «Да, а что пока с ним делать?» «Отвезти вниз». «Только не в камеру, мэр». «Нет-нет, я ему заговорю зубы, чтобы задержать. Во всяком случае, вряд ли он знает, как предъявляется обвинение». «Согласен», — произнес Карелло. Мэр пересек комнату. «Идите за мной, Коуэн». «Куда вы меня ведете?» «Вниз. Я хочу, чтобы вы взглянули на фотографии». «Какие фотографии?» «Людей, убитых снайпером. Мы хотим быть уверены, что речь идет именно о тех, кто играл в пьесе». «Хорошо», — сказал Коэн с явным облегчением. «А потом я смогу уйти?» «Сначала вам надо взглянуть на фотографии». Коэн, Мэйр и Клинк вышли из дежурки. В коридоре они столкнулись с маленьким толстеньким мужчиной лет 45 с очень печальными карими глазами в помятом коричневом костюме. Подойдя к перегородке, он остановился, да так и остался стоять со шляпой в руке, ожидая, когда его соизволят заметить. Карелло уже набрал номер прокуратуры, он сидел совсем рядом с барьером. Подняв голову, он заметил посетителя, но продолжал разговор. «Нет, обвинение ему еще не предъявлено», — сказал он. «Ничего серьезного еще нет». Он замолчал, слушая собеседника. «Нет, он все отрицает. Но мне кажется, он расколется, если его допросить с пристрастием». «Хорошо. Кто-нибудь от вас может сейчас приехать? Сколько его еще можно держать по закону?» «Но именно об этом и идет речь. Я считаю, что решение должны принять вы». «Значит, когда самое раннее?» «Нет, это слишком поздно. Вы не можете прислать кого-нибудь утром?» «Хорошо, ждем». Он повесил трубку и повернулся к посетителю. «Чем могу помочь?» «А меня зовут Льюис Редфилд». «Да, мистер Редфилд». «Мне очень неудобно вас беспокоить, но боюсь, что моей жене угрожает опасность». «Входите, мистер Редфилд», — сказал Карелло. Редфилд кивнул, робко шагнул к барьеру, ощупью нашел дверцу и резко остановился с ошарашенным видом. Карелло встал и распахнул дверцу. «Спасибо», — вымолвил Редфилд. Карелло предложил ему сесть. «Почему вы думаете, что ваша жена в опасности, мистер Редфилд? Ей угрожали?» «Нет, но я... Вам это может показаться глупым». «Что именно, мистер Редфилд?» «Я думаю, этот парень хочет убить ее. Этот снайпер». Карелло облизнул губы и пристально посмотрел на маленького кругленького человечка, сидевшего напротив. «Почему вы так думаете, мистер Редфилд?» «Я прочел в газетах», — сказал Редфилд. «Убили людей, которые играли в одном спектакле с Маргарет когда-то». «Маргарет Бафф? Это девичья фамилия вашей жены?» «Да». «А-а-а!» — Карелло, улыбаясь, протянул ему руку. «Отлично! Я очень рад видеть вас, мистер Редфилд. Мы из сил выбиваемся, чтобы найти вашу жену». «Я должен был прийти раньше, но я не был уверен. Где сейчас ваша жена? Нам бы очень хотелось с ней поговорить. Мы, кажется, поймали виновного, и любые сведения. Вы нашли убийцу?» «Мы не уверены, мистер Редфилд, но похоже, что так». Редфилд шумно вздохнул. «Как я рад это слышать. Вы даже не представляете, скольких нервов мне все это стоило. Я был уверен, что с минуты на минуту Маргарет...» Он тряхнул головой. «Большое облегчение». «Можем мы с ней поговорить?» «Да, конечно». Редфилд немного помолчал. «Кого вы арестовали? Кто этот человек?» «Его зовут Дэвид Артур Коуэн», — сказал Карелло. «Но мы его еще не арестовали». «Он играл в спектакле?» «Да». Почему он это сделал? Почему он убил всех этих людей? Мы еще до конца не знаем. Думаем, это связано с вечеринкой, на которой он присутствовал. Вечеринкой? Переспросил Редфилд. Честное слово, все очень запутано. Поэтому нам не хотелось бы сейчас вдаваться в подробности до разговора с вашей женой. Конечно, вымолвил Редфилд. Наш телефон Гровер 6-2100. Думаю, сейчас она дома. Это ваш личный телефон. Она сможет сразу же приехать. Думаю, да. У вас есть дети? Что? Дети. Потому что ей, может быть, нужно их... В этом случае я мог бы сам. Нет-нет, детей нет. И Редфилд поторопился добавить. Мы только недавно поженились. «Понимаю», — сказал Карелла и набрал номер. «Ровно 2 года назад. Я второй муж Маргарет. Она развелась с первым в 56-м году». Карелла приложил трубку к уху и услышал гудок на другом конце провода. «Нужно, чтобы она приехала как можно быстрее, потому что нам придется или предъявить Коуэну обвинение в предумышленном убийстве, или отпустить его». «Сейчас приедет представитель прокуратуры, и мы должны дать ему хоть что-нибудь конкретное. Нам бы это очень помогло. А ваша жена могла бы...» «Алло!» — раздался в трубке женский голос. «Миссис Редфилд, — говорит детектив Карелла из 87-го комиссариата. Ваш муж рядом со мной, и миссис Редфилд. Мы решили вам позвонить. Это по поводу убийцы-снайпера». «А, да-да». Голос ее был странно безжизненным. «Вы не могли бы приехать в комиссариат? Мы задержали подозреваемого, и нам нужно поговорить с вами». «Хорошо». «Отлично, миссис Редфилд. Когда приедете, скажите дежурному, что вы ко мне, детектив Карелла. Он покажет вам, куда идти». «Хорошо. Где вы находитесь?» «Гровер-авеню». Как раз напротив входа в парк. «Хорошо, Льюис у вас?» «Да, вы хотите поговорить с ним?» «Нет, не стоит». «Тогда до встречи». Карелла улыбнулся и повесил трубку. Телефон почти сразу же зазвонил снова. 87-й комиссариат, Карелла слушает. «Карелла, это Фредди Хольт из 88-го, с другой стороны парка. Привет, Фредди». — весело сказал Карелла. — Чем могу помочь? — Ты все еще занимаешься снайпером? — Да. — Отлично, мы его поймали. — Как? — Ну, того парня, который подстрелил столько народа, забрали 10 минут назад. Шильц и Дуранте сцапали его на крыше в Рексворс. Он застрелил 2 женщин на улице, пока мы сумели его снять оттуда. Хольт помолчал, потом спросил. «Карелла, ты меня слушаешь?» «Я тебя слушаю», — сказал устало Карелла.